Массивная створка шлюзовой камеры зашипела сервоприводами и медленно сдвинулась в сторону. Встречающие невольно вздрогнули при резком звуке, но тут же вновь натянули на лица приветливые и даже несколько угодливые улыбки. Их опухшие бледные лица недвусмысленно указывали, что им пришлось прервать свой сон и, сломя голову, мчаться к причальным докам. В узком коридоре присутствовали главные лица правления Астероид-Сити. Глава внутренней безопасности Витори Сальвати, губернатор города Томас Виккерсон и начальник полиции Кевин Андерсон. Установленный под потолком сканер пронзительно запищал и зажег тревожные красные индикаторы, когда в коридор стремительно вышли две фигуры, облаченные в боевую броню. Темные шлемы с зеркальным покрытием не давали рассмотреть лица, но вот направленное на столпившихся в коридоре людей мощное оружие видно было просто великолепно. Зеленые лазерные лучи поочередно прошлись по каждому из людей и скрестились на груди Виттори Сальвати, заставив того побелеть и инстинктивно отступить в сторону. Ему это не помогло. Прицельные метки, как приклеенные, последовали за ним. «Что? Что? Что такое?» — невнятно произнес Виттори, пятясь назад. «Скорее всего, у вас имеется при себе оружие, мистер Сальвати». Из открытой шлюзовой камеры донесся холодный голос. «А значит, вы представляете для меня потенциальную угрозу. Вы планировали убить меня, мистер Сальвати?» «Нет, нет, что вы!» Вымученно заулыбался Сальвати. «Я всегда ношу с собой игольник, только для самозащиты. И добро пожаловать в Астероид-Сити, мистер Такаши. Рада приветствовать вас в нашей скромной обители». «Это большая честь для нас!» Очнулся от ступора губернатор и шагнул вперед, протягивая ладонь для рукопожатия. Начальник полиции Андерсон предпочел промолчать. Он старательно улыбался, приветственно тряс тучными щеками, избегая смотреть в лицо вошедшему в коридор федеральному дознавателю и лишь искоса бросая на него пытливые взгляды. Невысокая худощавая фигура облачена в черную форму с серебряными шевронами на плечах и груди, ладони затянуты в черные перчатки, а на глазах архаичные очки с черными непроницаемыми для взгляда стеклами. Коротко подстриженные черные с проседью на висках волосы, плотно сжатые губы. Федеральный дознаватель Инори Такаши вызывал уважение и невольную дрожь уже одним только своим видом. Оценивающий, окинув взглядом еще сонных встречающих и проигнорировав протянутую руку губернатора, Такаши неопределенно хмыкнул и произнес: «Благодарю, что вам удалось выкроить время из своего, несомненно, предельно напряженного служебного графика. Это делает мне честь». «Ну что вы, мистер Такаши», — залебезил губернатор. «Это честь для нас. Ваш апартамент уже готовится. Позвольте проводить вас к...» «Не стоит утруждаться», — перебил его дознаватель. «Я и моя команда вполне в состоянии найти дорогу. И еще. Не мистер Такаши, а не иначе, как господин федеральный дознаватель Такаши». «Да, да, простите», — выдавил взапревший Виккерсон, и тут до него дошло. «Прошу прощения, вы сказали команда?» «Именно», — сухо кивнул Такаши и бросил короткий взгляд на экран броскома. «Со мной прибыла команда младших дознавателей и технических специалистов, поэтому позаботьтесь об их достойном размещении. А ровно через час я жду всех высших чиновников, управляющих и прочих исправления города в вашем кабинете, господин Виккерсон. И не минутой позже. У нас впереди слишком много работы, чтобы мы могли позволить себе терять время попусту». «В моем кабинете?» — невольно переспросил губернатор Виккерсон, бросив напряженный взгляд на Сальвати. «Через час?» «У вас проблемы со слухом, губернатор?» — осведомился дознаватель, недовольно дернув щекой. «А? Нет, нет. Ровно через час в моем кабинете. Все будет сделано». «Позвольте осведомиться о цели вашего прибытия, господин федеральный дознаватель Такаши». «Вы все узнаете через час, губернатор Виккерсон», — отмахнулся Такаши уже на ходу. «Вы все узнаете». Двойка охранников последовала за главным дознавателем, а из шлюзовой камеры один за другим потянулись люди с объемными контейнерами в руках. Следом появились несколько АКДУ военной модификации и покатили к выходу из коридора, безразлично объезжая застывших в центре коридора губернатора Виккерсона и главу безопасности с начальником полиции.